отказываться тоже надо в состоянии единства души и разума. Вот что главное. Нельзя себя принуждать. Вы сможете спокойно перейти к натуральному питанию, легко и с удовольствием, если будете это делать поэтапно, действуя по убеждению, а не по необходимости. Вот тогда будет и здоровье, и спокойствие. А то нет ничего хуже, чем себя изводить, да еще другим указывать, как им жить следует. Для многих, как и для меня в свое время, переход на сыроедение покажется излишне экстремальным шагом. Если так, не нужно мучиться вопросом, делать этот шаг или нет. Натуральное питание должно войти в жизнь естественно, по велению сердца и разума, а не под давлением каких-либо авторитетов. До этого нужно еще дорасти и созреть. Данная информация носит внеплановый, факультативный характер, и я предлагаю ее лишь тем, кто готов ее принять. Прежде всего, это касается людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, а также тех, кто намерен поднять свою энергетику на качественно новый уровень. Но, повторяю, все это не обязательно. Есть одна интересная с точки зрения трансерфинга ситуация, когда троллейбус или трамвай останавливается по причине отключения тока на линии. Данное событие нарушает привычный сценарий, что заставляет людей проснуться. Все пассажиры на время становятся в определенном смысле наблюдателями и разделяются на три группы. Первые сразу, не раздумывая, покидают троллейбус и идут дальше своим ходом. Это решительные наблюдатели. Они приняли изменение обстоятельств и соответствующим образом скорректировали свой сценарий. Им некогда ждать, и они уверенно отправляются по своим делам. Вторые тоже принимают ситуацию и, не колеблясь, остаются на своих местах. Им некуда спешить, и они спокойно ждут дальнейших изменений в течение вариантов. Это спокойные наблюдатели. Если проходишь мимо застывшего троллейбуса, становится смешно от того, как внимательно они смотрят на тебя, словно большие и умные птицы. Спокойствие вторых не менее ценно, чем решительность первых. Наконец, третья группа состоит из тех, кто колеблется, не зная, остаться ждать или выйти. Пометавшись немного, они постепенно покидают троллейбус. Это беспокойные наблюдатели. Они не хотят смириться с изменением в сценарии и потому не могут принять твердое решение. Равновесие нарушено, и внутри у них начинается борьба. Отдельная часть беспокойных, не желая оставлять эту борьбу в себе, начинает выплескивать раздражение на окружающих, возмущаться, требовать или выражать молчаливое неодобрение по отношению к тем, кто принял решение без колебаний. Так вот, мне думается, настоящий трансерфер никогда не окажется в числе людей из третьей группы, особенно в той отдельной части. А вы как считаете?